Я не позволяла себе расслабляться, хотя и делала вид, что изнываю от тоски. Но Пашка не обращал на меня внимания. Надо сказать, работал он сноровисто. То ли мысль о деньгах придавала ему силы, то ли торопился покинуть кладбище. Одно несомненно, он вполне мог претендовать на звание лучшего могилокопателя. Его макушка уже давно сравнялась с землей, когда раздался характерный звук. Пашка слабо охнул и позвал меня. «Светка!» Я перебралась к нему поближе и присела на корточки. «Это крышка гроба», — сообщил он, глядя на меня с такой обидой, точно был твердо уверен. «Вот сейчас я заявлю, что пошутила, и могилу разрывать было ни к чему. Надо ее поднять», — кивнула я и подала ему лом. «Ну уж нет», — разозлился он, но так как я молчала и продолжала сидеть на краю могилы, он чертыхнулся и стал орудовать ломом. «Надо отдать ему должное. Он и здесь трудился почти как профессионал. Дай руку», — вновь позвал он. «Ты же ее не открыл». «Открою сверху. Не хочу я быть рядом с этим». Я протянула ему руку. Он выбрался из ямы и ломом поддел крышку гроба. Она приподнялась, а затем встала перпендикулярно к гробу. Не знаю, чего я ожидала. То есть на что-то, безусловно, надеялась, иначе бы не затеяла все это. Я бы, к примеру, не удивилась, не окажись здесь покойника вообще. Но то, что мы увидели, все-таки потрясло. В предутреннем сумраке труп был хорошо виден. Он был обезглавлен, голова находилась тут же, под сложенными руками. Точно покойный не знал, на что опереться, и решил, что собственная голова — самая подходящая вещь для этого. Пашка издал какой-то странный звук и рванул бы отсюда, не успея я схватить его за руку. Перспектива самой махать лопатой мне не улыбалась. «Спокойно», — ласково сказала я. «Он не кусается, честно». «Это что такое?» — вытаращил он глаза. «Доказательство моей правоты, естественно». «Сатанинский обряд?» «Ага». «Будешь вызывать милицию?» «Думаю, это неразумно. Ты, кстати, не расслабляйся, тебе его еще закапывать». Я достала фотоаппарат и сделала несколько снимков. «Закрывай, а то у меня от его вида тошнота наворачивается», — сказала я. Пашка охотно мое пожелание выполнил, но лопату в руки брать не торопился. Зачем его закапывать? Затем, что гроб в таком виде, безусловно, привлечет внимание. Но ты ведь этого и хотела. Чего я хотела, я тебе потом скажу. Ты давай работай, время не ждет. Лопату он все-таки взял и стал заваливать гроб землей. Ты очень странная девушка, вынес он вердикт. Я мудрая. Если мы сейчас позвоним ментам, нам... тебе... «Хорошо. Мне предстоит отвечать на очень неприятные вопросы и нести ответственность за содеянное. На такие вещи, по-научному, то, что мы сейчас провернули, эксгумацией называется, нужна санкция. У тебя она есть?» «Нет. И у меня тоже. О том, что здесь творится, мне рассказал бомж. И для прокурора это не аргумент. Так что в лучшем случае я схлопочу по шее, а в худшем скажут, что голову мы ему сами оттяпали. За осквернение трупа срок еще накинут». «Какому придурку понадобилось отрубать у Жмурика голову?» — покачал головой Пашка. «Хотя ее не отрубили, а скорее отделили от тела чем-то очень острым. Возможно, мачете или саблей». «Ты так думаешь?» — заинтересовалась я. «Если бы орудовали топором, такого аккуратного среза не получилось бы». «Потрясена твоими познаниями. Не одна ты у нас умная». Пашка вновь сосредоточился на работе, а я поглядывала по сторонам с возросшим беспокойством. Итак, бомж не соврал. Кто-то действительно развлекается здесь со свежими трупами. Что ж за ритуал-то такой? Надеюсь, наш губернатор не лишится головы в ближайшее время. Я вспомнила Берлиоза и незабвенную Аннушку с пролитым маслом и невольно поежилась. Вдруг во всей этой чертовщине что-то есть. Ведь увидела же я Светку в стекле гостиничной двери. Мало того, по сути, именно она указала мне на верхнее кладбище. Да, дела. Если я сохраню здравомыслие до конца своего расследования, сие явится для меня приятным сюрпризом. «Все», — сказал Пашка, оглядывая холмик. «Хорошо бы дождя», — вслух подумала я. «Надеюсь, родственники не решат навестить усопшего уже на днях», — поддакнул Пашка. «Если всерьез забеспокоятся и разроют могилу, вот это шум будет в городе». «Шум все равно будет», — утешила я. «Но желательно не сразу. Надеюсь, что нам повезет, как и тем психам, которые тут потрудились». «А им повезло?» «Ну, если родственники на их бурную деятельность внимания не обратили, выходит, что повезло». «Они наверняка его отрыли через несколько дней после похорон. Земля еще рыхлая. А сейчас здорово заметно». Пашка подхватил лом и лопату и зашагал к сторожке. «Идем, дрожь берет от этого места». Лопату и лом он спрятал за сторожкой, тщательно вытерев их тряпкой, которая валялась тут же и которую он наверняка принес с собой. Затем устроился на разбитом памятнике и сказал: «Объясни, на кой черт тебе все это?» Я взглянула на него, прикидывая, стоит объяснить или перебьется. И без энтузиазма заговорила. Убитая журналистка была моей подругой. Та, которую скромсал какой-то маньяк? Да, а потом ее знакомую. То самое убийство, о котором сейчас гудит весь город. А покойники здесь при чем? Пытаюсь понять, но уверена, все это как-то связано. «Сатанисты», — усмехнулся Пашка и сплюнул. «А чего от тебя хочет гризли?» «Ему, точнее его хозяевам, они почему-то очень интересны». «Не смеши меня. Гризли сам псих, но дурацкие обряды вряд ли его заинтересуют». «Я не сказала обряды. Я сказала, что их интересуют психи, которые этим занимаются». «С какой стати гризли интересоваться психами?» «Ты задаешь очень много вопросов. Держи бабки». Я протянула ему доллары, надеясь, что они смогут поднять ему настроение. Пашка сунул доллары в карман штанов, но особого счастья на его физиономии не наблюдалось. «Тот, кто напал на тебя, один из этих психов?» «Наверное», — сказала я флегматично. «Нормальная девка стучала бы зубами от страха». «Я стучу, просто ты сидишь далеко и не слышишь». «Вкручивай. Кто ты такая, а?» «Мы знакомились». «Нет, серьезно. К ментам в объятия ты не спешишь. Трупы тебя не особенно пугают. Еще деньгами швыряешься». «Швыряюсь кровными. Жалко до слез. Но не обманывать же тебя. Отдашь долг, и гризли тебе уже будет не страшен». Пашка усмехнулся. «Как бы не так». «Значит, про долг ты врал? А еще хочешь, чтобы я тебе душу открыла? Чем ты ему не угодил?» С минуту парень сверлил меня взглядом. Не очень-то я надеялась, что он ответит на мой вопрос, но он все же заговорил. «Раз уж у нас общий враг, так и быть, скажу. Хуже все равно не будет. Я тот самый ненужный свидетель, которому вообще положено скончаться еще в начале фильма». «Звучит впечатляюще, а нельзя ли поподробнее?» «Я видел, как дружки гризли запихнули в машину мужика, а потом его нашли изрезанным на куски. К сожалению, меня они тоже видели». «Вот это да! Поверить в такое совпадение было почти так же трудно, как в то, что Светка руководит моим расследованием с того света». «Какого мужика?» — нахмурилась я. «Да, алкаша одного. Хрен знает, чем он им помешал». «Ты его знал?» «Видел несколько раз. Он на Пирогова возле гастронома любил отираться. Здоровый такой дядя, но сильно пьющий». «А сам ты на Пирогова с какой стати отирался?» «У меня в соседнем доме дружок живет». «Улица Пирогова как раз выходит к общаге, где обитал Петров, но с выводами я все-таки не спешила». «Мне из тебя клещами все вытягивать?» — цыкнула я на Пашку. «Я не ожидал такого бурного интереса», — съязвил он. «Пожалуйста, расскажу в деталях. Иду от дружка. Днем после трех. Точнее, время не помню. Решил сократить путь к бассейну и свернул в Колокольный переулок. Там гаражи какого-то предприятия. Смотрю, стоит джип, а в него ребята-гризли упаковывают алкаша. Тот не рыпался и вроде даже признаков жизни не подавал. Я притормозил, но было поздно. Один из ребят меня увидел. Как назло, мы с ним хорошо знакомы, и он не числился в моих друзьях. Я смылся на приличной скорости, после чего мне передали. То, что видел, лучше поскорей забыть. А потом нашли труп того алкаша. Пойти в милицию тебе даже в голову не пришло. «Как и тебе сегодня», — усмехнулся он. «Мы не очень дружим», — добавил он со вздохом. «Чего натворил?» «Я?» — он взглянул с неодобрением, но все же ответил. «Подрался. Дело обычное. Судья решил иначе. У тебя условный срок?» «Ага. И ты опять подрался. Смотри, какая догадливая». Он обиженно отвернулся. «Если хочешь знать, я ту драку даже не видел. В ночном клубе дружки с кем-то повздорили. Я пошел их искать. А тут уже менты. Меня вместе с дружками и под руки. Знаешь, как с ментами объясняться? Короче, когда в машину всех запихивали, я смылся. Менты рассверепели, а парни, конечно, проболтались, кто я такой. В общем, не хочу я в милицию». Я достала фотографию Петрова и показала ее Пашке. «Это он?» Пашка взглянул на фотографию, а потом уставился на меня. «Откуда у тебя его фотка?» — в изумлении спросил он. «Значит, он», — вздохнула я. «Ты уверен, что его похитили парни-гризли?» «Конечно. Там Тимоха был, Лёшка Тимофеев. Я его видел, и он меня. Я эту гниду 5 лет знаю. И в тот день, когда мы с тобой познакомились, я едва не столкнулся с ним возле интернет-кафе. Теперь, я думаю, они тебя пасли. А тогда до смерти перепугался, ну и чесанул. Тут ты, а на хвосте сам гризли. Полный дурдом. Зачем им на тебя охотиться?» «Ага», — кивнул Пашка, но добавил. «Так-то оно так. Только хороший свидетель — мертвый свидетель. И при случае пришьют за милую душу. Светка, откуда у тебя все-таки фотка алкаша?» «Пытаюсь кое в чем разобраться», — ответила я задумчиво. Произнесла с сомнением. «А ты ничего не путаешь? Там точно были люди-гризли? Ты глухая, что ли?» «Нескладненько получается», — вздохнула я. «Не знаю, что у тебя получается, но прошлой ночью тебя хотели укокошить. Ты же сам сказал, что на гризли это не похоже». «Ну, сказал. А только черт их знает. И покойничек еще со своей башкой в руках. Ну нафиг все это нормальным бандитам». Я поднялась с камня. «Ладно, потопали». «Куда?» — встрепенулся Пашка. «Ты не знаю, а я в гостиницу». «Тогда я с тобой. Перебьешься». «Дура, я тебя проводить хочу. Конечно, ночевать мне по-прежнему негде, но твоя безопасность заботит меня даже больше». «Кстати, о безопасности. Достань-ка мне пушку». Я шла по тропинке, и при этих словах Пашка споткнулся, ткнувшись мне в спину. «Чего?» — спросила ошарашенно. «Я заплачу. Только не прикидывайся, что для тебя это проблема, раз пистолет лежит у тебя в кармане». Он коснулся кармана рубахи и вздохнул. «Ты умеешь стрелять?» — спросил с интересом. «А ты?» «Стрелял в тире». «И я стреляла. Покажешь, как эта штука работает?» «Попроси своего дружка», — съязвил Пашка. «Он же мент», — напомнила я. «Мне хотелось бы чувствовать себя увереннее». «А если тебя заметут?» «Я тебя не выдам, честно. Буду молчать, как радистка Кэт». «Это дорогое удовольствие», — хмуро разглядывая меня, заметил Пашка. «Молчание? Пушка. Понятно. Только особо не наглей. И давай двигаться. У меня от кладбища уже депресняк начинается». Кладбище мы покинули. Пашка упорно следовал за мной. «Какое отношение убийство твоей подруги имеет к алкашу и к покойнику с головой в руках?» Помолчав 10 минут, начал приставать он. «Спроси что-нибудь полегче». «Ну ты намерен разобраться?» «А зачем иначе я здесь?» «Конечно, ты клевая, но вообще-то такие глупости сходят с рук только героиням в кино». «Что ты называешь глупостью?» «Твою затею. Иногда от ментов есть явная польза. Так почему бы тебе... Ты и дашь показания, если понадобится? Меня же упекут в каталажку, как только я у них появлюсь, — обиделся Пашка. Тогда умные советы попридержи. По пустякам меня не отвлекай, а без пушки не появляйся. По пустякам, — передразнил он. А кто тебя от смерти спас? Спасибо, — ответила я серьезно, ухватила Пашку за шею, заставив его наклониться, и запечатлела на его устах поцелуй. А теперь дуй по своим делам, дальше я одна.